Поучение в понедельник, 26-й недели. О Царстве Божием. Плотские люди, привязанные всею душою к земной жизни, знакомые с законом Божиим поверхностно, по букве, по одному школьному изучению его, чуждые закону Божию по духу, по сердцу, по жизни, по делам своим, словом сказать, фарисеи, вопросили Господа: «Когда приидет Царствие Божие?» Евангелие от Луки, глава 17, стих 20. Вопрос, разумеется, сделан не от искренности сердца, не с благою целью. Он сделан легкомысленно, из любопытства узнать, какой последует ответ. Коварные и злобные фарисеи надеялись, что Господь доставит им повод к удобному обвинению Господа. Составив себе понятие о Мессии как о великолепном царе и громком завоевателе, видя Мессию в образе убогого странника, не имеющего где главу подклонить, фарисеи предложили вопрос, прикрывая им насмешку, и выразили в нем свое плотское мудрование, чуждое и враждебное разуму Божию. Послание к римлянам, глава 8, стих 7. Господь дал ответ, который приличествует всем без исключения плотским людям, привязанным к миру, проводящим греховную жизнь среди непрерывных житейских забот и вещественного наслаждения. Бога человек отвечал фарисеям: «Не приидет Царствие Божие с соблюдением», то есть Царство Божие не придет приметным образом для чувственных очей, «не жерекут, се сде или онде», «себо Царствие Божие внутрь вас есть», «не придет Царствие Божие приметным образом», и не скажут: «вот оно здесь» или «вот там», «ибо вот Царствие Божие внутрь вас есть». Евангелие от Луки, глава 17, стихи 20 и 21. Это значит, надо оставить плотскую и греховную жизнь. Потом посредством покаяния и жительства по евангельским заповедям очистить и украсить душевный храм, по совершении чего Святой Дух осеняет его, совершает окончательное очищение и убранство. В такой храм нисходит Бог и учреждает в нем свое духовное, невидимое, но вместе вполне ощущаемое и познаваемое царство. Кто приял внутрь себя Царство Божие, тот может иметь ясное понятие о втором пришествии Бога-человека. Тот может узнать и избежать Антихриста или противостать ему. Кто же не приял внутри себя Царство Божие, тот не узнает Антихриста. Тот непременно, непонятным для себя образом, соделается его последователем. Тот не узнает приближающейся кончины мира и наступающего страшного второго пришествия Христова. Оно застанет его неготовым. Никакое человеческое учение, никакое учение словом и словами недостаточно для наставления тому, что требует наставления в душевной клете, наставление от самого Бога. Стяжавший внутри себя Царствие Божие имеет руководителем Святого Духа, который наставляет всякой истине руководимого им человека. Евангелие от Анна, глава 16, стих 13. Не допускает его быть обманутым ложью, облекающейся для удобнейшего обмана в призраки истины. Очень верно сказал некоторый блаженный инок, беседуя об Антихристе: «Многие имеют веровать в Антихриста и станут славить его как Бога крепкого. Имущие Бога всегда в себе и просвещенные сердцами увидят истину чистую верою и познают его. Всем бо имущим боговидение Божие и разум, тогда разумно будет пришествие мучителя. Имущим же присно ум в вещах жития сего, и любящим земная непонятно сие будет. Привязаны бо суть в вещах житейских. Аще и услышат слово, то не имут веры, но паче омерзит им глаголей сия». Письма Георгия Затворника Задонского. Книга 1, статья 62. Издание 1850 года. и слово преподобного Ефрема Сирина, 106-е, об Антихристе. Они сочтут его сумасбродом, достойным лишь презрения, сожаления. Омраченное своим плотским мудрованием человечество и вовсе не будет верить второму пришествию Господа. Придут в последние дни ругатели, по своих похотях ходящие глаголющие. Где есть обетование пришествия Его? Отнели же бо отцы успоша, вся атака пребывают от начала создания. В последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Второе послание Петра, глава 3, стихи 3 и 4. Когда фарисеи отступили от Господа, тогда Он сказал ученикам Своим, что признаком кончины мира и близости второго пришествия Господня будет необыкновенное вещественное развитие. Люди забудут Бога, забудут небо, забудут вечность, и в обольщении своем, как бы вечно и на земле, все внимание устремят на землю, на доставление себе на ней возвышеннейшего и неизменного благосостояния. Что может быть безумнее этого направления? Не свидетельствует ли смерть, постигшая и постигающая постоянно всех человеков, что мы сотворены для вечности, что на земле мы самые кратковременные странники, что по этой причине заботы наши о вечности должны быть главными и наибольшими заботами, а заботы о земле должны быть очень умеренными. Несмотря на всю безрассудность такого направления, оно явится на земле в неизбежное исполнение божественного пророчества. Если же оно явилось, то, будучи враждебным Слову Божию, служит для нас одним из яснейших доказательств истины Слова Божия. «Яко же бысть во дни Ноевы», — возвестил Господь, «так и будет и во дни Сына Человеческого». Днями Сына Человеческого названо то время, которое будет предшествовать пришествию Его, которое заключится Его пришествием, началом вечного невечернего дня, концом времени и времен. Окончится время с окончанием тех явлений, которыми оно обозначается. Не будет времени, когда и день, и ночь, и утро, и вечер, и недели, и месяцы, и годы, и столетия заменятся единым вечным днем. Яко же бысть во дни Ноевы, так и будет и во дни Сына Человеческого. Едяху, пияху, женяхуся, посягаху, да негоже дне в ниде Ноев ковчег, и прииде потоп, и погубився. Так и жди, и яко же бысть во дни Лотовы. Едяху, пияху, куповаху, продаяху, саждаху, сдаху. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 26 по 28. Священное Писание повествует, что современники Ноя и сограждане Лота предались безмерному разврату. Разврат рождается от уклонения от Бога, от всецелого устремления к земным занятиям и вещественному развитию. Когда думать о Боге, когда возделывать свое спасение тому человеку, который постоянно и исключительно занят земными делами, вещественным развитием? Но всякий человек, пренебрегший познанием Бога и попечением о своем спасении, занявшийся всецело устройством своего временного положения по плоти и для плоти, непонятным и неприметным образом для себя развивает свое падшее естество, свою невещественную душу соделывает как бы вещественную, омрачается, становится чуждым Бога. Становится весь грех, весь плоть, отвергается Богом, как совершенно уничтоживший в себе цель, с которую он воззван Творцом в бытие из небытия. «Не имать дух мой пребывать и в человецах сих вовек, за не суть плоть», — сказал Господь о современниках Ноя. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть». Бытие, глава 6, стих 3. Всеобщий разврат вместе с породившим его обильнейшим вещественным развитием будут знамением кончины века и приближающегося страшного суда Христова. Ни одно сластолюбие будет тогда господствовать. Разврат в обширном значении этого слова соделается достоянием человечества в последние времена пребывания человечества на земле. «Будут бо человецы, — говорит святой апостол Павел, — самолюбцы, сребролюбцы, величави, горди, хулницы, родителям противящиеся, неблагодарни, неправедни, нелюбовни, непримирительни, клеветницы, невоздержницы, некротцы, неблаголюбцы, предатели, нагли, напыщени, сластолюбцы, паче нежели боголюбцы, имущие образ благочестия, силы же его отвергшиеся. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Второе послание к Тимофею, глава 3, стихи со 2 по 5. Грех достигнет своего полного развития, и тем он будет страшнее, тем владычество его будет тверже, что личина благочестия сохранится. Кто же поймет, что в этом по наружности цветущем благочестии уничтожена вся его сущность, вся сила? Так они уничтожены были в религии иудеев во времена Христовы, чего никак не мог понять народ, чего даже не сумели понять ни книжники, ни левиты, ни первосвященники иудейские, напыщенные своей ученостью и знанием. Но ученость эта и это знание заключались единственно в изучении закона Божия по убивающей букве, при жизни, противоположной заповедям Божиим. Такая жизнь соделывает веру мертвой. Человечество не будет видеть своего бедственного положения в нравственном и духовном отношениях. Оно, напротив того, будет трубить о своем преуспеянии, будучи ослеплено преуспеянием в вещественном развитии для времени и земли, отвергнув развитие христианское для духа, для вечности, для Бога. Когда мир будет провозглашать и превозносить свое преуспеяние, водворение высшего благоденствия, нерушимого спокойствия и утверждения, тогда внезапно нападет на них всегубительство. Тогда внезапно постигнет их пагуба. Первое послание к Солунинам, глава 5, стих 3. Тогда внезапно наступит кончина мира, которую он в омрачении своем, в упоении земным преуспеянием, никак не будет ожидать. По причине слепоты мира, день Господень, яко же тать в нощи, так и приидет. День Господень так придет, как тать ночью. Первое послание к Солунинам, глава 5, стих 2. Указывая на эту слепоту, Господь назвал время пришествия своего ночью. Евангелие от Луки, глава 17, стих 34. К чему в видах Божиих существовать долее миру, когда мир, то есть человечество, отвергнет совершенно ту цель, для которой предоставлено ему Богом странствование на земле, когда он изберет для этого странствования цель самопроизвольную, цель, лишенную смысла. Цель эта уже избирается. При этой цели кратковременная земная жизнь принимается за вечность. Все силы души и тела истощаются человеком не для приготовления себя к вечности, истощаются они, приносятся в жертву несбыточной нелепой мечте. Истощаются они на устройство высшего плотского благоденствия и блаженства в гостинице земной, в темнице нашей, как бы в самом прочном вечном жилище. Жестоко обманывает мечта ложная последователей своих. Поступает она с ними, как бесчеловечный тиран, как лютый демон. Она демон. Ничто не может быть злее ее. Ничто не может быть коварнее, лживее ее. Она – насмешка падших духов над человеками. Льстит гибельная мечта человеком на всем пути земной жизни. Изменяет им на конце жизни. Предает их действительности. Оставляет ни с чем. Они вступают в вечность, нисколько не подготовленные к ней, нисколько не ознакомленные с нею. Этого мало. Они вступают в нее, усвоив себе настроение, вполне враждебное к ее духовным благам, к собственному благополучию в ней. Где место за гранями времени для таких плевелов? Нет и не может быть для них иного места во Вселенной, как в бездне ада. Там должны быть они скрыты от взора Вселенной. Иноки Соловецкого монастыря передают ответ преподобного Зосимы, данный старцам-ученикам, которые вопросили его о том, как узнать Антихриста, когда он придет. Преподобный сказал: «Когда услышите, что пришел на землю или явился на земле Христос, то знайте, что это Антихрист». Ответ самый точный. Мир или человечество не узнает Антихриста. Оно признает его Христом, будет провозглашать Христом. Следовательно, когда разнесется молва, будет распространяться и усиливаться о пришествии Христовом, то это послужит верным признаком, что явился Антихрист и начал совершать предопределенное и попущенное ему служение. Ответ преподобного Зосимы основан на словах Спасителя. Спаситель мира, знакомя учеников своих с признаками, возвещающими скорое его второе пришествие, сказал: «Тогда аще кто речет вам, се сде Христос или онде, не имите веры. Аще уборекут вам, се в пустыне есть, не изыдите. Се в сокровищах, то есть в каком-либо тайном отделении дома, не имите веры, якоже бы молния исходит от восток и является до запад. Так и будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте. Итак, если скажут: вот Он в пустыне, не выходите. Вот Он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Евангелие от Матфея, глава 24, стихи с 23 по 27. Евангелие от Луки, глава 17, стихи 23 и 24. Не нужно и невозможно будет человеком передавать друг другу весть о пришествии Сына Божия. Он явится внезапно, явится по всемогуществу своему, всем человекам и всей земле в одно время. Возражение ученых, что нет возможности в одно время явиться Сыну Божию пред всем человечеством по естественному шарообразному устройству земли, не имеет никакого места. Если всемогущий Бог извлек и землю, и весь мир из ничтожества своим всемогущим и всепремудрым повелением, не понуждавшись в предварительном совещании с учеными, то неужели он не возможет по той же причине, по неограниченным могуществу и премудрости своим, явиться человечеству в одно время, хотя бы способ к приведению этого в исполнение был недоступным, каким он и должен быть для всех ученых земли? «Придет Господь, — сказал святой Иоанн Дамаскин, — с небеси таким же образом, как святые апостолы видели его восходящим на небо». Деяния, глава 1, стих 11. «Придет совершенный Бог и совершенный человек со славою и силою. Никто да не ожидает его от земли, но всякий да ожидает с неба, как он сам подтвердил. Точное изложение православной веры. Книга 4, глава 26. Господь заключил учение о кончине мира и о своем втором пришествии следующим наставлением и завещанием. «Внемлите себе, да никогда отягчают сердца ваши объедением и пьянством, и печалями житейскими, и найдет на вы внезапу день той, яко сеть бо приидет на вся живущая на лице всея земли. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному». Евангелие от Луки, глава 21, стихи 34 и 35. В этих словах Господа, в этом завещании Господа, в этом совете, в этой заповеди Его воспрещается плотская жизнь и излишество в земных занятиях, что все вместе претворяет человека из духовного в плотского и вещественного, заставляет забывать вечности Бога, влечет к падению во все грехи. В сердце, которое не ограждено и не запечатлено памятованием Бога и страхом Божиим, удобно входят все страсти. В него входит нравственный мрак, в него входит неведение Бога. Для людей, проводящих плотскую греховную жизнь, упоенных, отуманенных ею, наступит пришествие Господа как сеть, обымет эта сеть все человечество. Убежать, ускользнуть от сети нет возможности ни для кого. Ведая это, будем пребывать в постоянном трезвении, прибегая к Богу учащенными, непрестанными, исполненными умиления и плача молитвами, стяжевая и поддерживая в себе Царство Божие, жительством по воле Божией, мы возможем избавиться от цепей козней греха и миродержца Божией благодатью и силою. Мы возможем с благим упованием и духовным извещением в помиловании и спасении предстать судьи нелицеприятному, имеющему произнести о нас приговор, который решит участь нашу на вечность. Аминь.